проходит мимо стульев с вытертыми сиденьями у кабинета неотложной помощи и стола с разложенными на нем брошюрами для пациентов. Волосы у него были всклокочены, усталое лицо тревожно, напряженные серые глаза отливали серебром, рубашка и брюки помялись. Самую страшную кровь и пыль с лица и рук он смыл. В голове беспорядочно крутились образы. Иногда в мозгу вдруг вспыхивал какой-нибудь фрагмент, освещенный прыгающим светом карманного фонарика. Все было так страшно. Чудовищная смерть Натана, два гроба под домом, тяжелый запах от тел, ужас в глазах санитаров и врачей скорой помощи и крик Мими, когда та вырывалась из рук женщины в полицейской форме. В сороковой уже, наверное, раз Йона остановился у черной двери с окошком в конце больничного коридора. Посмотрел в спины обоим полицейским в форме, которые несли вахту у входа в отделение. Развернулся и пошел назад. Больницу охраняли со всей серьезностью. В отделении дежурили 16 полицейских. Но Йона знал, что это еще не конец. Надо поймать Вальтера. Дверь в другом конце коридора автоматически открылась, и туда вкатили каталку с пожилой женщиной. Йона вспомнил, в какой панике была Сага. Она держала фонарик обеими руками, но не могла устоять на месте. На стенах, агрессивно налетая друг на друга, плясали тени. Ужас Саги походил на ужас пойманного животного. Ей некуда было метнуться. Йона пошел дальше. Четыре деревянные рейки протянулись вдоль стен, чтобы койки-каталки не повреждали краску. Блики от потолочных ламп казались на сером пластиковом полу туманными облаками. Пережитое никак не шло у Йоны из головы. Как гремели цепи лебедки, как он рванул ремни и расцарапал спину на усыпанном опилками полу. Слепящий свет фонариков пробивался сквозь пыль, которую подняли с сухой земли его ботинки. Вцепившись обеими руками в крышку первого гроба, он сдвинул ее. Валерия лежала в сером одеяле, словно мертвец в саване, потревоженный землетрясением. Истощенное грязное лицо было неподвижно, губы потрескались, глаза закрыты. Лишь когда свет ударил Валерии прямо в лицо, она стала хватать рукой воздух, ища крышку. «Перестаньте!» Заплакала она и сделала попытку выбраться из гроба. «Валерия, это я, Йона! Мы нашли тебя! Мы уже здесь!» Валерия тряслась всем телом. Она не узнавала Йону, пыталась освободиться, попала ему по губам. Йона поддерживал ее под руку. Одеяло свалилось, когда Валерия перелезала через край гроба. Моргая на свет, ослепленная и растерянная, Валерия упала и поползла ко второму гробу. «Пелерина!» — жалобно звала она, пытаясь сдвинуть крышку. Валерия ослабла, распухшие руки не слушались ее, ногти были сломаны, пальцы кровоточили. «Открой гроб!» — закричала Сага. «Открой же гроб!» И вот теперь Йона стоял в коридоре, опершись о стену обеими руками. Мимо торопливо прошли две сестры в голубых робах. Йона смотрел на обрывки скотча, показывавшего, где должны оставаться каталки и койки на колесах, но видел только темную бильярдную, желтые куртки с широкими лентами отражателей, мокрые ботинки. Он оттаскивает Валерию от второго гроба и несет ее к медсестре-анестезиологу, спустившейся в подвальную комнату. Кто-то из бригады скорой заплакал. Носилки ударились о стену, на пол посыпались чешуйки краски. Сага уронила фонарик, он ударился о пелёный край, упал на сухую землю возле гроба Валерии и укатился в темноту. Йона разрезал ремни второго гроба, бросил нож на землю и своротил крышку. Сага кричала до хрипоты. Кто-то пытался удержать ее, она вырвалась и упала у гроба на колени, шепча имя сестры. В гробу лежала пелерина в мешковатых штанах и синей стёганой куртке. Бледное лицо было неподвижным. Девочка не реагировала на свет медицинских фонариков. Маленький круглый рот запал, скулы заострились. Йона осторожно достал тело пелерины из гроба, прижал будто спящую к груди, забросил ее руку себе на шею, прижался к ней щекой. Он не слышал биения сердца, не ощущал пульса. «Нет!» — заплакала Сага. По лестнице спустили еще одни носилки, и тут Йона уловил у губ пелерины слабое дыхание. «Мне кажется, она жива! Быстрее! Она жива!» — крикнул он. «Примите ее, у нее переохлаждение!» Споткнулся о пустые пластиковые бутылки и пакеты из второго гроба и передал девочку двум санитарам, которые бережно уложили ее на носилки. Сага гладила сестру по щеке и все твердила, что теперь все будет хорошо. Йона снова ушел в конец коридора, посмотрел на обоих полицейских и вернулся к кабинету неотложной помощи. Провел рукой по волосам, сел на стул. Спинка затрещала, когда он откинулся назад и уперся макушкой в стену. Открылась дверь, и вышла врач в белой рубашке с короткими рукавами и в белых брюках. Йона выпрямился. «Йона Лина?» — спросила врач. «Она пришла в себя». «Я пыталась сказать ей, что с посетителями лучше подождать, но она хочет видеть вас. Настаивает». «Как она себя чувствует?» «Судить еще рано, она очень слаба». Врач объяснила, что они пока ждут результатов анализов, но, по ее мнению, угроза жизни миновала. У Валерии сепсис, сильное обезвоживание, истощение, а главное — переохлаждение. В машину скорой ее отнесли с температурой тела 32 градуса, но через 5 часов после обдувания теплым воздухом и внутреннего согревания врачам удалось поднять температуру до нормальной. Валерия отморозила большие пальцы ног и руки, но ампутировать их, как думали поначалу врачи, не придется. Йона сказал врачу спасибо, осторожно постучал и вошел. Валерия, бледная и истощенная, лежала в больничной постели с поднятыми бортиками. К ней тянулись провода капельницы, электрокардиографа и измерителя кровяного давления. Из носа торчали кислородные трубки, в обоих предплечьях катетеры. «Валерия!» — тихо позвал Йона и коснулся ее руки. Валерия подняла на него измученные глаза и улыбнулась. «Спасибо, что нашел меня. Чёрт легавый». «Врачи говорят, с тобой все будет хорошо». «Мне уже хорошо». Валерия вытянула губы, Йона нагнулся и поцеловал ее. Они посмотрели друг на друга и снова посерьезнели. «Мне ничего не говорят о пелерине», — тихо произнесла Валерия. «Мне тоже. Когда мы ее нашли, у нее не прощупывался пульс». Валерия утомленно опустила тяжелые веки. Темные кудри рассыпались по подушке и пристали к тонкой сосновой дощечке, вставленной в хромированную спинку кровати. «Что было в доме?» — спросила она и снова открыла глаза. «Почему они делали это? В смысле, с нами?» «Говорить еще рано. Отдыхай, я посижу с тобой». Валерия облизала растрескавшиеся губы. «Но мне надо знать. Они явно злились на нас. Думали, что их сын умер по нашей вине». «Похоже, им так сказал Юрок. Я не знаю точно. Девочку допрашивала Сага». Йона подтащил стул к кровати. Он как раз успел рассказать, как погибли Натан и женщина из полиции Сёдертелли, когда в палату вошла Сага. Она, видимо, много плакала, глаза покраснели и опухли. «Пелерине дали снотворное», — вполголоса сказала она. «Состояние критическое, температуру ей подняли, но с сердцем проблемы, слишком сильно бьется». Голос у нее охрип, она проглотила комок. «Чтобы замедлить сердцебиение, врачи применили дефибриллятор. А вдруг она не проснется? Прошептала Сага. «Тогда гроб — это последнее, что она видела в своей жизни. Тьма, одиночество». «Мы все время переговаривались». Валерия тихо кашлянула. Сага в отчаянии посмотрела на нее. «Правда? Ей не было страшно, честное слово, не было. Она мёрзла, ей хотелось пить, но мы лежали рядом. Ей достаточно было назвать меня по имени, и я отвечала. Она верила, что ты спасёшь её, и ты её спасла. Она даже не знает, что я приехала, — прошептала Сага. Знает. Ну, мне пора возвращаться. Сага высморкалась. Конечно, иди, — сказал Йона. Ты слышал, что государственный обвинитель Сёдер Тёрна потребовал заключить отца под стражу? Сага бросила салфетку в мусорную корзину возле раковины. Слышал. «Так почему они так обошлись с нами?» — спросила Валерия. «Юрик растоптал эту семью», — сказала Сага. «Они ничего ему не сделали, но ему требовалось место, нужна была их лояльность и надолго. Поэтому он убил младшего ребёнка, а вину возложил на вас с Пелериной, сделал так, что они вас возненавидели». «Чудовищно», — прошептала Валерия и снова слабо кашлянула. Неужели его никто не остановит? «Ещё как остановит», — ответил Йона. «Только не ты. Ты уже сделал, что мог. С тебя хватит», — быстро сказала Валерия. «Валерия, я останусь здесь, пока тебе не станет лучше. Но ничего ещё не кончилось. Юрик Вальтер жив, и он вернётся за тобой. Сейчас тебе нечего бояться. В больнице 16 полицейских. Это удержит его на расстоянии. Но рано или поздно охрану снимут». «Что ты собираешься делать?» — спросила Сага. «Продолжу изучать созвездие. Я сейчас пытаюсь попасть пальцем в небо. Но звезда, которая образует само сердце, сердце Поллукса, находится прямо над одним маленьким островом в озере Мелоран». «Ты же понимаешь, что не справишься в одиночку», — тяжело сказала Сага. «Я бы хотела поехать с тобой, сам знаешь, но мне надо оставаться рядом с Пелериной. Я должна быть здесь, когда она придёт в себя». «Я справлюсь». «Послушайся её», — разволновалась Валерия. «Йона, не надо действовать в одиночку», — повторила Сага. «Ты же знаешь, как это опасно. Чёрт возьми, ну поговори с Карлосом». «Плохая идея». «Крепкая оперативная бригада», — упрашивала Сага. «Нет». «Аринус адвокат? Может, позвонишь ему? Он наверняка сможет прилететь на несколько часов». Затвердев лицом, Йона медленно положил руку на хромированный край кровати и тихо сказал. «Не думал, что ты знакома с Ринусом». «Ты упоминал о нём после смерти Дисы. Ты тогда сам чуть не погиб, но я поняла, что ты ему доверяешь. Может, попросишь его о помощи?» «Нет». Йона посмотрел на Сагу, и таких тёмных глаз она у него ещё не видела. Сага испугалась. «Ну перестань, Йона, скажи, что ты не по правде». «Как далеко всё зашло?» — хрипло спросил Йона. «Когда Юрик похитил Пелерину, я запаниковала и пыталась связаться с тобой. У меня не было другого выхода». «Сага». Йона тяжело поднялся. «У меня началась паника», — едва слышно повторила она. «Я думала, ты расскажешь, где останки Игоря». «И что именно ты сделала?» — спросил Йона. «А может, это ерунда? Я подумала, что если человеку приходится скрываться, ему нужна помощь. Нолин ради тебя на всё готов, но тут на него надежды мало. Я вспомнила про Ринуса. Позвонила ему в Амстердам. Разговаривала с каким-то мужчиной по имени Патрик. Он сказал, что Ринус на работе, и я оставила свой номер. Мне никто не перезвонил». «Юрик мог добраться до твоего телефона». «Прости», — прошептала Сага. «Тогда он скоро похитит мою дочь». Йона шагнул к двери. «Беги!» — сказала Валерия. Закрывая дверь, Йона ещё слышал, как Сага в палате твердит: «Прости!»